«Доброго дня, а точнее, уже вечера». «Доброго», — юная леди ответила за всех Вальбурга с портрета. «Мне показалось занятным то, что Беллатрикс, до приветствия от Вальбурги, смотрела на Гермиону с нерасшифровываемой смесью эмоций во взгляде, но держала себя в руках. А вот после слов своей дрожайшей, хоть уже и давно почившей тетушки, во взгляде стало больше некоего хищнического интереса. «Позвольте представить вам мою подругу и верную соратницу, Гермиону Грейнджер», — оглядел я присутствующих, и начал представлять уже их, раз выдался случай сделать это официально. Единственная потенциальная проблема при знакомстве всех остальных, кто не был знаком с Гермионой, — Беллатрикс. Но она держала себя в руках. «Ладно, господа, расходимся. Я сообщу вам о следующей встрече, оставайтесь на связи. Беллатрикс, мама, вы, как я понимаю, отправитесь со мной». Кричер быстренько выпроводил всех прочь, а нас перенес к порогу Блэк Мэннера, где занялся снятием защиты, что поставил перед уходом, дело нескольких минут. «Итак, Герм, что случилось?» Мы стояли вчетвером и смотрели за колдовством снующего вокруг дома Кричера. «Мы дом-то видим лишь потому, что этот старый пройдоха перенес нас буквально на порог, а вот если чуть дальше, или вообще за огороженную территорию с зимним садом, тропинками, беседками и прочим, то мы не смогли бы даже нащупать его в пространстве, даже по смутным ощущениям. Знаешь, задумчиво начала Гермиона, в моем воспитании присутствует элемент уважения к старшим, а тем более к людям, дожившим до седин. Беллатрикс и Нарцисс состояли так, чтобы и рядом со мной быть, и подальше от Гермионы. Ну, Белла так уж точно. В магическом мире я со временем поняла, что пожилых людей здесь стоит уважать еще больше. Не каждый способен дожить до седин в этом мраке. Допустим, покивал я, краем глаза поглядывая на суетящегося вокруг дома Кричера. Но знаешь, есть такая категория людей. Своим сединам они обязаны не опыту и навыкам, как волшебники, а своей абсолютной бездарности и лени. Да на уроках с ней я от Флобер червя больше магии ощущала, чем от этих обрюзгших престарелых маглов с палочками. По мере слов, Гермиона потихоньку заводилась все больше, а сами слова становились все более отрывистыми. Сидят в этом своем издательстве, не принимают материалы и статьи, чинят препятствия, кривят свои наглые рожи, то и дело слышу. Выскочка, грязнокровка. Сами, дай Мерлин, Люмос через раз сделать смогут. Гермиона посмотрела на меня взглядом, что видел у нее лишь однажды, после инцидента со слизеринцами. Ты даже не представляешь, Макс, как хотелось применить к ним что-нибудь потемнее, и как тяжело было сдержаться, ведь могу даже палочку не доставать. Два заклинания 4 секунды, и от них всех вместе с издательством останутся лишь запись в кадастре, пара десятков эпитафий над пустыми гробами, да не светлая память. Сил никаких нет. Ха-ха-ха, громко засмеялась Беллатрикс, повернув к Гермионе голову в полоборота. Какая жестокая грязнь. Брюнетка поперхнулась, встретив суровый и злобный взгляд Гермионы, да и мой не отличался мягкостью. Не то, что вы тетушка Макса, чуть ли не шипела Гермиона, не то, что он, по какой-то причине, приблизил вас к себе, не отменяет возможности для вас слечь на пару-тройку недель с крайне тяжелыми травмами. Ты мне угрожаешь, девочка, Беллатрикс улыбнулась в своей манере, подбоченившись и начав слегка коверкать слова, словно сюсюкаясь. Может быть, маненькая девочка хочет, чтобы тетя Белла с ней поиграла в одну прелестную иглу? Гермиона практически повторила позу Беллатрикс, а непонятно откуда взявшейся палочкой поправила прядь вьющихся волос. Как только тетя Белла перестанет сыпать под себя песоцик, и стоят обе, скалится в агрессивных улыбках, сверкая глазами. «Довольно», — прервал я зарождающуюся потасовку, ведь Кричер закончил с подготовкой дома. К моему удивлению, моих слов оказалось достаточно для обеих, хоть неуловимое напряжение осталось. Кивнув в сторону приглашающе помахивающего рукой Кричера, стоящего возле открытых дверей, я ну очень тонко намекнул, что пора бы и внутрь пройти. Попросив Кричера разместить уже наконец-то этих дам, что по случаю, не самому лучшему, стоит отметить, являются еще и моими родственницами, я провел Гермиону в небольшой и почти пустой полутемный зал, окна которого были занавешены плотными шторами, и усадил на кресло, сам садясь на такое же напротив. «Герм, да, Макс», — серьезно кивнула она, — «я читала твое письмо, ты же знаешь, я поддержу тебя абсолютно в любом случае, даже в таком», — девушка указала рукой в сторону предположительного местонахождения Беллатрикс. «Я рад это слышать, правда, Макс?» Гермиона чуть подалась вперед, отчего пара прядок перекатились через плечо со спины, свисая непослушными кудрями. «Даже если бы я действительно была против, то я не первый год тебя знаю. Тебя можно переубедить, лишь приведя серьезные доводы. Как бы я ни старалась, но логичных доводов у меня нет. И насчет приема, ты уверен, что хорошим вариантом будет мое присутствие в качестве пары, если отбросить в сторону то, что больше-то никого и не хочется приглашать? Был вариант, логика которого превалировала над моими желаниями, но я не учел уже желания той стороны, а...» — покивала понимающе Гермиона. «Отшили, отшили», — отмахнулся я, и мы оба улыбнулись. Характерный хлопок привлек к себе внимание, и мы оба посмотрели на появившегося Кричера. «Прибыла леди Гринграсс», — с легким поклоном выдал домовик, попросив его провести Дельфину к нам и организовать чай со всякими сопутствующими вкусностями. Я попросту откинулся на спинку кресла, приманив магией третий такой же. Через некоторое время Кричер привел леди Гринграсс, а на небольшом столике, вокруг которого и стояли кресла, не иначе как по волшебству появились вазочки со сладостями и чайный сервиз. «Доброго вечера, наставница», — улыбнулся я, вставая и подав руку Дельфине, подвел ее к специально для нее подготовленному креслу. «Доброго, Макс, Гермиона», — с улыбкой ответила она, но улыбка эта быстро слетела, стоило только леди присесть на кресло. «Спешу поделиться добытой информацией. Мы вас внимательно слушаем», — тут же кивнул я, подобравшись. «Информация важна вся, и хоть удалось добыть ее лишь крохи, я теряюсь, с чего начать. Пожалуй, долгих вступлений не требует то, что в Англии есть их штаб». Моя бровь непроизвольно повторила любимый жест Снипа, но перебивать я не стал, как и Гермиона. «Структура организации – изолированные ячейки. Внутри них никто не знает о составе и целях других ячеек, но есть неизвестная мне вертикаль власти внутри организации». «Неизвестная вам?» – подчеркнула важная Гермиона. «Да», – кивнула Дельфина, и привычным жестом разлила магией чай по чашкам, которые мы тут же взяли в руки. «Память души сильно отличается от памяти в теле человека. Она намного более образная и понятна по большей части лишь владельцу. Помимо прочего, вне тела душа быстро распадается, оставляя лишь яркие и важные моменты. Чем они свежие, тем четче. Структурированность памяти и воля человека при жизни также играют важную роль. В общем, тот волшебник явно знал больше, обладал некими конкретными данными, но, к сожалению, не обладал не то что выдающимися, а даже просто достойными интеллектуальными способностями. То есть, отпив чая, я взял слово. Он знал о структуре возрождения несколько больше. Именно. Второе, что можно сказать, — распространенность организации. Она действительно есть везде. Ну или тот волшебник так считал, с чужих слов или из своих наблюдений, неважно. Страны или регионы? Хороший вопрос, Макс, — чуть улыбнулась Дельфина. Регионы. Но если стран в регионе много, то и ячеек больше. На Британских островах лишь одна, но крупная. Тот волшебник знал еще о 6, североафриканская, 2 в Северной Америке и 3 в Западной Европе. Франция, — тут же вспомнил я о том, где живут родители Гермионы и дочери Дельфины. Судя по лицу моей давней подруги, она хотела задать тот же вопрос, но я ее опередил. «Нет», — с явным облегчением сказала леди Гринграсс, непроизвольно коснувшись косы почти белых волос на ее плече. «Но это ничего не значит». «Согласна», — важно покивала Гермиона. «Я очень мощно обезопасила дом и клинику родителей. Разве только жертвоприношение не делала, заменила просчитанными вариантами рун». «Отлично», — похвалила девушку Дельфина и отпила немного чая. «Какая та еще конкретика по организации?» «Слишком мало и слишком размыто», — печально вздохнула Дельфина, откинувшись на спинку кресла. «Память души воспринимается читающим словно собственные догадки. А когда память растворяется, да и сама эта память словно строится на догадках, и того хуже. Магов у них немного, и обычно они возглавляют группы разумных или отделы организаций. Стандарты – 2 или 3 волшебников и группы обычных людей. Есть обучение по разным направлениям. Есть промывка мозгов разной степени тяжести. Верхняя планка ресурса обеспечения неизвестна, но все, что только потребуется, всегда будет. Как нам и говорили», — покивал я. «Да, а теперь добивающий удар». «Да», — заинтриговали. Мы с Гермионой приосанились, ожидая этого самого удара. «Тот, кого они называют богом и желают буквально воплотить в реальности, он существует». Сказать, что мы с Гермионой были удивлены, не сказать ничего, не может быть. Гермиона откинулась на спинку кресла, пребывая в задумчивости и будучи сильно удивленной, не верить словам Дельфины не было причин. Кого называют? Именно, Макс. Память души не может врать и не может обмануть. Правда, очень сложно интерпретировать эту память, но я уже об этом говорила. Если коротко, то действительно существует некая сущность, которую они хотят воплотить в физическом мире. Если я правильно все поняла, то сущность эта, словно вне досягаемости, да, скована ограничениями в другом измерении. Сама сущность никак и никаким образом не может влиять на наш мир и на людей. Я чувствую в ваших словах некое «но». Оно там и есть. Дельфина решила выдержать драматическую паузу, во время которой наслаждалась чаем и небольшим пирожным, по размерам не превосходящим канапе. Гермиона уже, судя по лицу, смирилась с существованием некой сущности, что другие именуют Бог, и вновь подалась вперед, сосредоточенно ожидая продолжения. Но там есть, леди Гринграсс отставила в сторону опустевшую чашечку. Как я поняла, у них есть некий артефакт, который был найден в Египте. Очень древний артефакт, ему минимум около 4-5 тысяч лет. Каким-то образом через этот артефакт можно связаться с этой сущностью, и вот в таком случае, эта самая сущность уже влияет на разумных. Как именно? Очередной важный вопрос в исполнении Гермионы привлек к себе внимание Дельфины. Не могу точно сказать, но на душе того фанатика, безумного фанатика, четко ощущался след чужого ментального могущества. Суть беседы с этой сущностью выяснить не удалось, зато, если судить по той гордости, что испытывал фанатик от этой беседы, не каждому выпадает такая возможность. Да и сама сущность, судя по остаткам эмоций, далеко не всегда выходит на связь, а к своим последователям, пожалуй, да, к ним относится не лучше, чем к червям под ногами. Неправильным, уродливым, теоретически полезным, но червям. Мы некоторое время посидели в молчании, обдумывая полученную информацию, но ничто не длится вечно. Обведя задумчивых девушек взглядом, а иначе как о девушке думать о Дельфине не получается, я решил это молчание прервать. Информации мало, но она полезна. Сущность реальна, но божественна ли, а много ли надо, чтобы быть божественной сущностью? Усмехнулась Гермиона. Достаточно лишь обладать огромными силами, возможностями и знаниями, не поддающимися объяснению. Знаете, один ученый говорил, что технология, принципы работы которой непонятны, воспринимается как магия. Увидев не совсем понимающий взгляд Дельфины, Гермиона пояснила: с точки зрения обычных людей, магии не существует, а если и существует, то не поддается объяснению. Тогда понятно, с улыбкой кивнула леди Гринграсс. Но, как бы то ни было, я взял из вазочки маленькое пирожное, что тут же было съедено. Вопрос об их целях остается открытым. Не смотрите так, возрождение этой сущности, как я понял, является этаким средством. Но средством чего, а чего хотят многие? Пожала плечами Дельфина на очевидный, казалось бы, вопрос. Власть, деньги, блага различные. Тот фанатик, допустим, желал обрести дармовые могущества и технологии. У остальных, думаю, цели примерно такие же. Ни тренировками, ни упорным трудом, самосовершенствованием и познанием, а вот так, раз, и могущество. Не совсем-то уж и без труда, покачала головой Гермиона. Как я поняла, возрождение не раз и не два проводило и будет проводить силовые акции. Это, как мне кажется, просто наиболее простой вариант. Теперь уже я пожимал плечами, обводя взглядом присутствующих. Пара империусов, конфундусы, немного промывания мозгов нужным влиятельным людям, и вот уже в твоих руках может быть небольшая армия и огромные деньги. Магией, на самом деле, не так уж и сложно подчинять себе разумных, а уж тем более, неподготовленных разумных. Жестко мотнула головой Гермиона. А я и не говорю, что это хорошая схема. Итак, у них есть штаб в Англии. Мы знаем, где, как ни странно, в Лондоне. Я примерно поняла, что это такое. Вам знакомо здание Анетса на Доскуаре? Довольно новое, не так давно построили. Само собой, воскликнула Гермиона. Одно из самых высоких зданий в Лондоне. У него еще на крыше пирамида. Оно высокое не только вверх, но и вниз. Штаб огромен. ХМ. Структура базы, карты, ничего. Смутные ощущения ориентирования из памяти души. Вслепую идти и то вернее будет. ХМ. База в Лондоне. Большая. Наверняка защищенная как магией, так и технологией. Люди, экипировки, ресурсы. Это все меняет. Герм. Как это все меняет? Не знаю, Макс. Никак, пожалуй. В течение пары минут мы лишь наслаждались чаем и разными вкусностями, после чего леди Гринграсс подняла другую тему для разговора. «Расскажи мне, Макс», с легкой улыбкой дельфина поудобнее устроилась в кресле. «Как тебе в голову пришла гениальная мысль собрать остатки рода Блэк в одном месте? Ведь я правильно поняла, не только Нарцисса и Беллатрикс были, так сказать, приглашены, виделись уже, имела удовольствие встретиться по дороге сюда», краешком губ улыбнулась дельфина, но тут же посерьезнев. «Ты ведь и других, кто имеет отношение к Блэкам, пригласил, разумеется, но не сюда, им нет нужды менять свое место жительства». Дельфина немного печально вздохнула. «Надеюсь, Макс, ты хорошо понимаешь, что они не просто так разошлись в свое время. Я очень сильно сомневаюсь, что их получится помирить и удержать вместе. Я знаю», — покивал я, вызвав удивление Гермионы, «но мне важно не это. Некоторое время они смогут играть этакое подобие семьи на публике. Ну, не считая Беллатрикс, ее пока нельзя выводить в свет. Вы же не думаете, что я прямо так и желаю видеть рядом всех этих родственников недоделанных?» Видя некоторое непонимание со стороны девушек, я продолжил мысль. «Помню, я еще ходить не научился, но прекрасно помнил, кто я, кто мои родители и всякое прочее. Я знал о существовании родственников, но не спешил к ним наведываться, как и они». Одна из первых фраз, что я услышал от Сириуса, пожирательский сынок Андромеда и Нимфодора, кстати, если судить по оговоркам, знали о моем существовании, но опять же пока их чуть ли не буквально притащила МакГонагалл, не спешили связываться со мной. Но даже тогда они общались со мной лишь по необходимости, я уверен, не удивлюсь, если их попросил Дамблдор. Ситуация с матерью моей, думаю, вам обеим знакома. Ну и Беллатрикс, вишенка на этом торте. Съев пирожное и запив чаем, я продолжил. Именно она будет на данный момент являться причиной невозможности объединить семью. Не только, конечно, но в большей степени. Сириус, кажется, стал более индифферентно ко всему относиться. А вот Андромеда и Нимфодора, они ее не примут. Не примут мои доводы, не примут возвращение. Еще неизвестно, как там Тед Тонкс себя проявляет. В общем, очень скоро на меня посыплются претензии от родственников, а после – закономерный развал этого союза. Тогда зачем, я не совсем понимаю, подалась вперед на кресле Гермиона. Этот хилый союзик продержится пару недель, его можно скрепить одним важным и нужным приключением, но для начала нужно дождаться этих самых претензий с их стороны. А пока что я планирую заняться установкой накопителей, а точнее, публичной деятельностью. Сами накопители-то готовы, а потом, когда в газетах появятся, смею надеяться, правильные статьи, когда пройдет раут со множеством приглашенных представителей самых разных политических и социальных слоев, и когда об этом, опять же, заговорят в прессе, мы спровоцируем возрождение, но спровоцируем на наших условиях. А сейчас, как думаете, может займемся учебой? И да, Гермиона, постоянная бдительность. Я не знаю, что можно ожидать от Беллатрикс. Получив однозначное согласие, мы покинули Мэннер и переместились в загородный дом леди Гринграсс, где, собственно, и продолжили обучение в подземной лаборатории. Утром следующего дня после собрания в доме на Гримма, я, предварительно списавшись со всеми нужными людьми, отправился в Хогвартс, прихватив с собой все нужные для школы накопители. Переместившись ближе к антиаппарационному барьеру, я направился к воротам замка. Там меня уже ждала делегация из парочки старперов из Визингамота и Совета Попечителей. Ну и само собой, МакГонагалл, Флитвик и остальные преподаватели. Конечно, можно было бы договориться и перемещаться камином прямо в кабинет директора, но почему-то было решено все сделать именно так. Доброго всем утра, господа, с самой доброжелательной улыбкой я подошел к этой разномастной делегации. Мистер Блэк, самыми краешками губ улыбнулась МакГонагалл. Осталось лишь дождаться одну особу. Директор не успела договорить, а от Хагсмида к нам спешила Рита Скиттер в ядовито-желтом платье и такой же мантии. За ней спешил суетливый полноватый мужичок с залысиной, он нес большой саквояж и фотоаппарат, а за его спиной была тренога, наверняка для фотоаппарата. «А, господа и дамы!» Радостно и ядовито улыбнулась Скиттер, поправив модные, дорогие, и само собой, излишне вычурные очки. «Надеюсь, мы не опоздали?» «Ой, ну конечно же нет!» Обменявшись приветствиями и лживыми улыбками, среди которых разве что Снейп выделялся искренней, пусть и хорошо скрытой неприязнью вообще ко всем, мы поспешили направиться в сам Хогвартс, А полноватый фотограф суетливо делал разнообразные снимки нас, замка, наших разговоров и всякого прочего. Процедура установки накопителей была проста. Нас привели в большой зал, усадили за один стол, напоили чаем, за которым и состоялось обсуждение различных тонкостей. В основном, конечно, говорили я и профессор Флитвик. Наводящими вопросами Скиптер сводил разговор в русло неоценимой полезности изобретения и всякое прочее, а старперы из Визингамота все порывались увидеть накопители в действии, а в особенности, системы защиты замка, которые будут выстроены на этих самых накопителях. Конечно же, их слали запретным лесом, а установкой этих систем будут заняты непосредственно преподаватели и сама директор. Под различные контракты о неразглашении, конечно же, именно факт контракта остудил пыл старперов. Но показать работу накопителей все-таки пришлось. Для этого профессор Флитвик принес одну из его заготовок в виде пирамидки, в центр которой нужно поместить стопку накопителей из хрусталя. Как только это было сделано, профессор активировал рунную цепочку на одной из граней, и вокруг нас появилась довольно большая сфера протега Таталус. Активация другой грани, и сфера изменила форму, превратившись в этакую огромную сигару. Вот только защищать она будет не нас от внешнего воздействия, а все вокруг от наших заклинаний и чар. Подобные системы профессор планирует ставить в аудиториях, где методом активного применения магии изучаются различные заклинания. Похвастались и новой системой защиты в кабинетах зельеварения. Правда, Снейп настоял на том, что пользоваться ею будут лишь со второго курса, ибо, по его мнению, дети обязаны прочувствовать абсолютную недопустимость баловства с ингредиентами. К моему удивлению, мадам Помфри, медведьма Хогвартса, подтвердила, что число инцидентов на зельеварении упало с тех пор, как преподает Снейп, а не Слакхорн. В течение полутора часов я помогал Флитвику и остальным преподавателям с накопителями. Ту часть этих чудесных изобретений, что планируется поставить в систему защиты замка, у меня попросту забрала МакГонагалл. Я не стал спорить, причины очевидны. А после, еще около получаса нас мурыжила Скиптер, беря интервью, спрашивая мнение по всей этой возне, делая коллективные фото в большом зале на фоне герба Хогвартса, мы позируем, пожимая друг другу руки и улыбаемся. После столь официального, наигранного, созданного сугубо для колдофота, завершения крайне короткой эпопеи, я почувствовал себя самым настоящим политиком с моей родины из прошлой жизни. Вроде бы как таковых трудозатрат по итогу минимум, а шуму будет, ого-го. Дело вроде бы полезное, на благо обществу, но по сути, пыль в глаза ради собственного блага и является это ничем иным, как подстиланием соломки. Не этим я хотел заниматься. Следующим пунктом на повестке дня для меня было посещение госпиталя Святого Мунга. Там тоже уже все оговорено, а ситуация отличалась в основном лишь тем, что чаем нас не поили. Все тем же составом из репортеров и парочки представителей Визингамота, мы перенеслись к самому госпиталю. Вход со стороны обычных людей скрывался по принципу дырявого котла и был попросту не виден простым людям. Да и волшебники видели лишь фасад небольшого домика между двумя похожими, на первых этажах которых располагались магазины с большими стеклянными витринами. Но при этом я точно знаю, что если пройти на магическую часть Лондона и добраться до госпиталя, то это будет действительно большое шестиэтажное белое здание, напоминающее своим дизайном дома начала века. Колонны, облицовка вокруг окон, какие-то скульптуры и фрески под сводом крыши и всякое подобное. Нас встретила аж пятерка колдомедиков в мягкого желтого цвета мантиях. Все помещения и коридоры госпиталя были светлыми, идеально чистыми, а в цветах оформления присутствовали лишь мягкие бледные оттенки голубого, бирюзового и прочие подобные. Вообще, если не выискивать глазом детали, то госпиталь можно посчитать самой обычной и вполне современной больницей. Аккуратные таблички, названия отделов, карта здания, приемное отделение со стойкой для сестричек, где были картотеки и прочая бутафория, пациенты, ожидающие приема. Единственное, что немного выбивалось из образа обычной больницы – деревянные двери, но дизайн их был простой, а цвет – мягкий. Около часа нашу компанию водили по больнице, рассказывали об их деятельности, о пациентах, о сложностях в работе. В некоторых местах мы показательно установили накопители магии, а сотрудники госпиталя проверяли их работу, активируя те или иные ритуальные схемы в залах или проводя иные магические манипуляции. В общем, схема действий была примерно та же, что и в Хогвартсе. Последние полчаса мы провели в конференц-зале, где Скиптер и ее фотограф занимались тем, что делали свою работу, брали интервью, спрашивали о невероятной пользе моего подарка, о новых планах и грядущих изменениях в качестве лечения, фотографировали меня, пожимающего руку новому главврачу госпиталя, некоему Смитвику. Покончив с обязательными мероприятиями, я с удивлением обнаружил, что уже давно пришла пора обеда. Вернувшись в Black Manor и увидев пирата, важно перелетающего с одного элемента мебели в моем временном рабочем кабинете, на другой, я тут же составил несколько писем и отправил по адресам, а уже через полчаса я сидел и ждал всех в гостевом зале. Кого всех? Новоиспеченное семейство Блэк. Но я не терял время напрасно, вызвав Кричера для разговора. «Дорогой мой домовик», — обратился я к стоящему напротив меня Кричеру. «Ты можешь перенести меня к пещере, где был вынужден оставить хозяина Регулуса». Кричер вздрогнул и паник, приложив руку к чему-то под своей импровизированной чистой одеждой. «Да, молодой глава, будь добр». Я протянул руку. Кричер подошел и взял меня за руку. Краткий миг, и вот я стою на скалистом уступе, а сбоку меня обдало брызгами, холодя кожу, и сырым морским ветром. Позади меня плещутся волны, сереет пасмурное небо, а впереди в самом низу нависшего надо мной отвесного каменного склона, таится, явно скрытой магией, узкий вход в темную пещеру. «Скажи мне, Кричер», — я глянул на домовика, что с ненавистью и диким сожалением смотрел на этот вход, — «как относились к Регулусу остальные? Я имею в виду тех, кого недавно я собрал на Гримма». Кричеру потребовалось пара секунд, чтобы осмыслить мой вопрос и отвлечься от созерцания. «Все очень любили молодого хозяина Регулуса», — тихо пробормотал он, — «но я его прекрасно слышал, несмотря на шум волн». «Все очень любили, да. Молодой хозяин Регулус был самым хорошим волшебником. Перед моим взором встал Добби, говоря: „Гарри Поттер, сэр, самый великий волшебник“». „Благодарю, Кричер. Давай обратно». Как только домовик перенес меня обратно в зал Блэк Мэннера, я тут же трансфигурировал из воздуха длинную металлическую цепочку и начал зачаровывать ее как портключ до той самой пещеры. Теперь, когда я там был, могу сделать и такое. Стоило мне закончить зачарование, как в дом начали прибывать Блэки. Когда все собрались и расселись по диванам, поделившись на фракции хорошие и плохие, я решил речь держать, пока эти две фракции, уже отошедшие от моего магического воздействия, не испепелили друг друга взглядами. «Как я вижу, вы, дамы и господа, уже многое обдумали и пришли к неким решениям». Я сидел в отдельном кресле, расстегнув пиджак своего нового темно-бирюзового костюма, поигрывая цепочкой в руках. Честно сказать, Сириус задумчиво провел рукой по своей бородке и оправил рукава темно-бордового пиджака. «У меня слишком мало приятных воспоминаний и ассоциаций с семьей и домом на Гримма». «Еще бы», — фыркнула Беллатрикс, отвернувшись так, чтобы не видеть кузена даже краем глаза. «Не так все плохо с моей стороны», — нейтрально продолжила разговор Андромеда, — «но было и вспять не повернуть. Да и вообще», — чуть вспылила Нимфодора, сменив цвет волос на красноватый. «Семья не семья, но с преступницей и маньячкой я общего иметь не желаю». Беллатрикс и Нарцисса как можно нейтральнее осмотрели присутствующих, но первой заговорила брюнетка, посмотрев на меня. «Так уж и быть, я буду на твоей стороне». По лицу Беллатрикс было видно, что ее раздирают сомнения, но вот сомнения в чем. Судя по тому, как она одновременно с желанием и Бизонова кивнула с неким почтением, то я предполагаю внутреннюю борьбу в том, чтобы сказать: «Мой лорд, хотя это может быть и не так». Нарцисса же молча кивнула, немного улыбнувшись. «Ну да, не будет же она говорить, что Драко, скорее всего, не особо рад ее видеть. Или там не так все плохо, надо будет узнать». «Что же, ясно. Однако, прежде чем мы разойдемся и сделаем вид, что друг друга не знаем, ну не так все плохо», — преувеличенно бодро хлопнул ладонями по коленям Сириус. «Так вот», — продолжил я, — «прежде, чем мы разойдемся, я бы хотел, чтобы вы помогли мне с одним пустяковым дельцем. Никакого криминала и вообще, это простое путешествие в одно место, дабы забрать оттуда нечто важное. Туда и обратно, т.ц. «Я в деле», — кивнула Нимфодора. «Вообще-то», — хотела было возразить Андромеда, а на лице ее читалось сомнение. «Это не ловушка или что-то подобное», — улыбнулся я. «В конце концов, я не слизеринец. Мне проще напасть в лоб». «Ха-ха-ха». Смех Сириуса вполне может напугать неподготовленного к подобному человека. «Это точно». Встав с кресла, я сделал пару шагов навстречу остальным, что также повставали с диванов, и повел всех наружу, где мы взялись за цепочку и перенеслись под самое основание скалистого отвеса на берегу моря. Холодный ветер усилился за последние полчаса, а брызги волн покалывали кожу. «Что за мордридова дыра?» – возмущенно оглядывалась Беллатрикс, надевая капюшон своей черной мантии, которую непрофессиональный взгляд не отличит от платья. Подобным образом поступила и Нарцисса, только вот ее мантия была не черной, а темно-зеленая с узорами того же цвета. На остальных погода не произвела никакого впечатления, разве что Нимфадора немного поменяла цвет волос на темный, да Андромеда поморщилась. «За мной!» Я сделал шаг в сторону прохода в пещеру и махнул остальным рукой. «На всякий случай, палочки на изготовку и сохраняйте тишину по возможности!» Позвав Кричера, я велел ему следовать за нами. Домовику идея явно не пришлась по вкусу, но ослушаться он не решился. «Мне не хочется тревожить столь неприятные воспоминания для домовика, но мне может потребоваться его помощь в определении того, какой именно инфернал является трупом Регулуса, а то, что он стал инферналом после смерти, не вызывало у меня сомнений. Почему? Я бы сам так организовал систему защиты, чтобы каждый вторженец, умирая, пополнял армию стражей. Темнота, она была практически абсолютная. Я, как и остальные, шел вперед, держа палочку в руках. С этой палочки слетели парочка модификаций Люмоса, что тусклыми сферами, дабы не резать глаза, медленно летели вперед. Скалистый проход то был узким, давая пройти лишь бочком, то резко расширялся до размеров крохотных комнат, и нам пришлось двигаться довольно медленно, внимательно глядя под ноги. К моей радости, никто не спешил поделиться своим мнением о происходящем. Спустя не меньше двух десятков метров мы уперлись в тупик, словно ничего тут быть и не должно. Но мои ощущения магии точно давали понять, как и остальным, что тут есть нечто. «И чего?» – возмутилась Нимфадора. Да и Сириус выглядел крайне удивленным, явно считая это место за конечную цель визита. «Тупик – шикарное путешествие. Я и не ожидал от тебя большего», – ухмыльнулась Беллатрикс, прошмыгнув среди остальных и встав рядом со мной. «О, кровавый ритуальчик! Какая прелесть! Темная магия!» Не без презрения выдавила из себя Нимфадора. «Неудивительно, что я не почувствовала, это незаконно». «Пф!» — фыркнула Беллатрикс и достала из спрятанных под мантией ножен кинжал, намереваясь полоснуть себя по руке, но я ее остановил, перехватив руку с кинжалом. Брюнетка вопросительно посмотрела на меня. «Я сам, не стоит, мой лорд. Этот ритуал призван ослабить незваного гостя. Не беспокойся за меня, Беллатрикс». Женщина кивнула, а я вытянул руку к стене и с помощью гемомантии буквально залил ее пропитанной магией кровью. Раздалась серия глухих звуков, словно гигантские валуны перекатывались где-то внутри стен, а перед нами, наподобие прохода на косую аллею, начал образовываться проход. Беллатрикс ухмыльнулась и обернулась к Нимфадоре. «И как вы там с темной магией боретесь, если ничегошеньки не знаете, а, не твое дело? Успокойтесь, дамы!» Примеряюще вытянул руки вперед Сириус. «Не лезь!» Одновременно гаркнули на него эти дамы, вызвав мою улыбку. Обернувшись к ошарашенному Сириусу, я не сдержал ухмылку и заговорил, проведя рукой по воздуху, словно у меня есть длинная борода, да и интонации Дамблдора передал полностью. «Сириус, мальчик мой, в твоем возрасте уже положено представлять всю опасность своих действий, когда пытаешься влезть в спор двух леди. Очков половинок у меня нет, а потому я блеснул голубым огоньком в глазах». Лица присутствующих выглядели так, словно они съели лимонную дольку. Однако, проход полностью открылся и нам следовало двигаться дальше, о чем я поспешил оповестить остальных, махнув рукой. «Пещера. Ну, в темноте не видно вообще ничего, но судя по отражающимся звукам шагов, это пещера, и она огромна». Запустив с палочки очередную модификацию Люмоса, я наблюдал за полетом шарика света. Он все удалялся и удалялся, и полету этому не было конца. Наконец он остановился и засветился ярче. Свет Люмоса вырвал из плена темноты стены просто гигантской пещеры, по размерам не уступающий стадиону, а возможно и больше. При этом сам шарик Люмоса замер посреди небольшого островка из камней и кристаллов, что посреди огромного подземного озера, зеркальная неподвижная гладь которого отражала освещенные контуры пещеры. А во, не сдержался Сириус, увидев все это. Его голос гулким шумом разнесся по пещере, то и дело возвращаясь тихим-тихим эхом. «Нужно быть совсем начинающим волшебником, чтобы не почувствовать тяжелую магическую ауру этого места, тяжелую, жестокую, смертельную». Беллатрикс аккуратно подошла к краю берега, внимательно глядя в воду и вокруг. «Мрачное место, плохое, оно мне не нравится, здесь все пропитано гнилью, мучением и смертью», — тихо вторила ей Андромеда. «Зачем мы здесь?» «Что-то на том острове, там действительно что-то», — кивнул я, — «но мы здесь не за этим». Подойдя к краю воды, я постарался как можно лучше прочувствовать то, что скрыто внутри, но как бы я ни старался, не смог уловить ничего, кроме цепи и моря мерзкой липкой магии. Ну, не то чтобы море, просто она была везде. Взмахнув палочкой, выдал серию невидимых диагностических заклинаний самого разного толка, но так ничего и не получил в ответ. Оглядев пещеру, прикинул, может ли она скрываться в той скале, вывод, нет, слишком велика. Игры с пространством, возможно, инферналы также спрятаны и нужно срабатывание некоего триггера, чтобы те появились, там, в толще воды, тихо заговорил я, но слышно было прекрасно, находятся инферналы, что, прервала меня Нимфодора, это же, не перебивай, будь так любезна, я знаю, что они там, но не могу до них добраться, больно уж хитрая магия, хитрая, и довольно старая, чтобы слиться с этим местом, я не могу определить отдельные структуры, только не говори мне, племянничек, ко мне аккуратно подошел Сириус, что ты сюда нас притащил ради уничтожения кучи ходячих трупов, это, конечно, дело хорошее, но все-таки, в кои-то веки я согласна с ним, кивнула Беллатрикс, поправив палочкой прядь черных волос, нет, отнюдь, среди них есть тот, кого нужно достать и похоронить. Поверьте, это важно. И как же ты планируешь заставить их появиться, племянничек? Протянув руку над водой и направив магию к тому месту, где была цепь, я буквально силой вырвал ее из-под воды, схватив рукой. Они — часть системы охраны. Придется заставить ее сработать.